Глава 45. Кристиан. Как же хорошо, что все хорошо закончилось. Я уже собирался уговаривать, настаивать и угрожать, чтобы этот дурацкий, никому не нужный отбор завершить. Может, даже сбежать с Мэри куда подальше от всех. На мое счастье, предки признали наш с любимый союз, и ничего из этого не понадобится. Я размашисто шагал к кабинету брата, не сводя глаз с запястья, где красовалась вязь из лепестков. Улыбка не сходила с лица, несмотря на произошедшее. К демонам все, я мог думать только о Мэри, моей Мэри, теперь уже по-настоящему моей. Я был несказанно рад тому, что мои чувства оказались взаимными. Хотя не врал, когда говорил, что отпущу, если она того пожелает. Отпустил бы, незримо, тайно следовал бы всюду, наплевав на все обязательства. Охранял бы, но позволил жить той жизнью, которой она хотела. Даже готов был умереть, не получив источник магии. Плевать. Но мне ответили взаимностью, и я был просто счастлив. До кабинета Лео я не шел. Летел. Следовало закончить еще одно дело, а уж потом можно и свадьбу планировать. И чем раньше, тем лучше. «Я смотрю, ты просто сияешь». Усмехнулся брат, стоило мне перешагнуть порог. «Рад за тебя». «Ты уже знаешь? Но откуда?» Лео закатил глаза, и я ответил на собственный вопрос. «Мама. Кто бы сомневался?» «Ну что, свадьбу играть надо?» «Для начала бы распустить весь этот цирк». Неопределенно махнул головой в сторону двери, намекая на теперь уже бывших претенденток на мою руку и сердце. «Ай, не бери в голову!» — отмахнулся Лео. «Мама уже позаботилась, приказала всем отправляться во свояси». «Вот и славно. Тогда осталось только одно дело». Рассказал брату, что мне стало известно от Мэри. Она не видела лица того, кто на нее напал и похитил, зато узнала голос. Этого оказалось достаточно. «И кто же?» «Маркус». «Что?» Пораженно воскликнул брат и вскочил с места. «Ты уверен?» «Абсолютно. А еще...» Поведал о своих подозрениях в отношении Вилоры. Что-то не давало мне покоя после рассказа Мэри. И пока я шел к Лео, картинка сложилась. «Она собирается уезжать. Надо ее остановить». Один короткий приказ, и карета Вилоры, которая уже стояла перед воротами, оказалась взята в кольцо стражи. Саму девушку, испуганную и ничего не понимающую, отвели в допросную. Мы с Лео наблюдали за происходящим из окна. «Тебе не кажется, что она выглядит слишком уж невиновной?» — спросил брат. «Ее непонимание довольно натуральное». «Не знаю, но что-то тут нечисто. Нужно применить...» «Да знаю я все, не учи ученого. Наша главная задача сейчас Маркус. Девчонка никуда не денется. Пусть пока посидит взаперти, подумает. А мы с тобой отправимся искать нашего придворного мага». «Мы?» — поднял брови в неподдельном удивлении. «Ну да». Пожал плечами Лео и уже направился к двери, как вдруг она распахнулась, и в кабинет вбежал запыхавшийся слуга. «Ваше величество! Ваше высочество! Вы нужны в сокро вещнице!» Мы с братом переглянулись и быстро пошли в нужном направлении. Если бы это не было срочно, нас бы не прервали подобным образом. Слуги у брата были вышкалены. Подойдя к сокровищнице, мы увидели там нашего главного дознавателя, который старательно записывал все, что ему говорили его помощники. «Я так понимаю, есть результаты?» — спросил Лео, а я уставился на него непонимающе. Он заметил мой взгляд и пояснил. «Видишь ли, Кристиан, пока ты искал свою, теперь уже невесту, я задался вопросом, как кто-то смог ее похитить. Было проведено расследование, по итогам которого стало ясно, что кто-то открыл портал. Но ведь портальной магией владеешь только ты, стало быть...» «Стало быть, кто-то скопировал мою магию. Но разве это возможно?» «Как видишь, у нас в сокровищнице хранится масса всяческих артефактов, действия многих мы и не знаем. Именно поэтому я вызвал его». Лео кивнул на дознавателя. Он не зря занимал такую должность, его магия позволяла увидеть остаточный след, чем, собственно, он сейчас и занимался. «Так что, какие результаты?» — вновь поинтересовался Лео. «Из сокровищницы похищено несколько артефактов, ваше высочество», — стал докладывать дознаватель. «Мы проверили все по описи. Один из них очень интересного действия. Он позволяет накапливать в себе энергию и преобразовывать ее в любую магию по желанию владельца». «Надо срочно найти этот артефакт», — заявил я. «Неизвестно, что еще натворит Маркус». «Не волнуйтесь, ваше высочество», — успокоил меня дознаватель. Артефакт одноразовый, если им уже воспользовались, а я предполагаю, что так оно и есть, то он превратился в бесполезную безделушку. Не более того. Опасаться нечего. А другие похищенные артефакты? Один направлен на увеличение резерва, другой — на ментальное подчинение. Мы с Лео обменялись многозначительными взглядами. Кажется, подумали об одном и том же. Велора не просто так выглядела непонимающей, что произошло. Может, статься, она и правда ничего не знала. Маркус вполне мог сделать ментальные закладки, чтобы ничего не подозревающая девушка стала его невольной сообщницей. Нужно вызвать ментального мага, чтобы тот провел полное обследование. Да, Велоре предстоит нелегкое испытание. Ковыряние в мозгах — то еще удовольствие. Но другого выхода нет. Если окажется, что девушка и правда невиновна, она не должна пострадать. «Надо найти Маркуса», — твердо сказал я и кивнул стражникам. «Я пойду с ними, а ты оставайся», — сказал брату. «Вдруг он заявится». «Думаешь, он такой идиот?» — усмехнулся Лео. «Я уже ничему не удивляюсь», — пробурчал и приказал. «За мной». Двинулся по направлению к покоям придворного мага. Вряд ли он там, но надо же с чего-то начинать.